Но в доме снова раздались взбудораженные голоса, крики и топот бегущих ног. Ричард сбросился к открытому окну гостиной, позабыв в волнении о том, что ему доверены двуколка и девушка. Он даже закинул ногу через подоконник. Послышался треск, и ставни запертой кладовой, куда никто, по-видимому, еще не удосужился заглянуть, разлетелись в куски. Мужчины отодрали доски, и кто-то поднес факел, чтобы осветить комнату. Мэри было видно, как пламя пляшет на сквозняке. Потом свет исчез. Голоса затихли. Стали слышны шаги, направляющиеся вглубь дома. И вот из-за угла показались 6 или 7 человек во главе сквайра. Они тащили за собой нечто упирающееся, извивающееся и рвущееся из рук с хриплыми воплями. «Они поймали его! Вон убийца!» — крикнул Ричардс. Мэри обернулась, сбросила с лица капюшон и взглянула с высоты двуколки на подошедшую группу. Пленник смотрел на нее снизу вверх, моргая от факелов, которые светили ему прямо в глаза. Его одежда была вся в паутине, а лицо черное и небритое. Это был карабинник Гарри. «Кто он такой?» — кричали все. «Ты его знаешь?» Сквайр обошел двуколку спереди и велел подвести пленника поближе, чтобы Мэри могла его рассмотреть. «Что тебе известно про этого молодчика?» — спросил он девушку. «Мы нашли его вон в той комнате, с решетками на окнах. Он валялся там на мешках и утверждает, будто ничего не знает о преступлении». «Он из их шайки», — медленно ответила Мэри. «Позавчера вечером он пришел в трактир и поссорился с моим дядей. Дядя его одолел и запер в кладовой, угрожая ему смертью. У него были все основания убить дядю, и никто, кроме него, не мог этого сделать. Он вас обманывает». Но дверь была заперта снаружи. Понадобилось 3 человека или даже больше, чтобы взломать ее, — возразил Сквайр. Этот тип не выходил из кладовки. Посмотри на его одежду. Посмотри на его глаза, он до сих пор щурится от света. Нет, он не убийца. Карабинник из-под тишка поглядывал на своих стражей. Его маленькие глазки так и бегали туда-сюда. Мэри сразу поняла, что Сквайр говорит правду. Гарри Карабейник никак не мог совершить это преступление. Он лежал в кладовой с той минуты, как трактирщик запер его там более 24 часов назад. Он лежал в темноте, дожидаясь, когда его выпустят. А за эти долгие часы кто-то пришел в Ямайку и снова ушел, сделав свое дело в ночной тиши. «Тот, кто это сделал, не знал, что этот мошенник заперт в кладовой», — продолжал Сквайр. «И, насколько я могу судить, он не может пригодиться в качестве свидетеля. Он ничего не видел и не слышал. Но мы все равно отправим его в тюрьму и повесим, если он этого заслужил, в чем я не сомневаюсь. Но прежде он даст суду показания и сообщит нам имена своих сообщников. Один из них убил трактирщика из мести, будьте уверены, и мы его разыщем. Кто-нибудь? Отведите этого в конюшню и подержите его там, а остальные вернутся со мной в гостиницу». Карабинника потащили прочь. Сообразив, что произошло какое-то преступление, и его могут заподозрить, он мигом обрел дар речи и стал заверять всех и каждого своей невиновности, жалобно хныкать и клясться Святой Троицей, пока кто-то не дал ему затрещину, чтобы он заткнулся, и не пригрозил повесить его, не сходя с места на дверях конюшни. Это подействовало, и Карабейник принялся бормотать себе под нос всяческие богохульства, время от времени, поводя крысиными глазками в сторону Мэри, которая сидела высоко в двуколке в нескольких метрах от него. Мэри, уткнув подбородок в ладони, не замечала ни его ругани, ни его прищуренных бегающих глаз. Она вспоминала другие глаза, которые смотрели на нее утром, и другой голос, холодно и спокойно сказавший о своем брате. За это он умрет. Была еще фраза, небрежно брошенное по дороге в Лонстон на ярмарку. Я еще ни разу никого не убил. Пока. И цыганка на рыночной площади. У тебя на руке кровь. Когда-нибудь ты убьешь человека. Все мелкие детали, которые ей хотелось забыть, упорно всплывали и громко кричали против него. Ненависть к брату, жестокость в характере, полное отсутствие нежности и нечистая мерлинская кровь. Вот что выдает его прежде всего. Яблочко от яблоньки. Рыбак рыбака видит издалека. Он появился в Ямайке, как и обещал, и брат его умер, как он поклялся. Истина предстала перед ней во всем своем уродстве, и теперь Мэри жалела, что не осталась в трактире. Пусть бы он и ее убил. Он вор. Как вор он пришел ночью и снова скрылся. Мэри знала, что своими показаниями может воздвигнуть непреодолимую стену доказательств против него. И тогда ему не уйти. Нужно только подойти сейчас к сквайру и сказать. «Я знаю, кто это сделал». Они прислушаются к ней. Все столпятся вокруг нее, словно свора гонщик, высунувших языки в предвкушении охоты. И след приведет их к нему, мимо Рашефорда, через Тревордское болото, на пустошь 12. Возможно, он и сейчас там, спит, позабыв о своем преступлении, и ни о чем не беспокоится, вытянувшись на кровати в одиноком домике, где родились и он, и его братья. К утру он уедет верхом, может быть, насвистывая, и навсегда скроется из Корнуолла. Убийца, каким был и его отец. В своем воображении Мэри слышала стук копыт по дороге далеко-далеко, в ночной тишине, отбивающих прощальный ритм. Но вот фантазия превратилась в реальность, и звук, который ей послышался, оказался не выдумкой, а топотом живого коня на большой дороге. Мэри прислушалась, повернув голову. Ее нервы были натянуты до предела. Руки, придерживающие плащ, стали влажными и холодными. Топот все приближался. Конь шел ровной рысью, неторопливо, немедленно, отбивал на дороге ритмичную дробь, и ей в такт колотилось сердце Мэри. Уже не одна она прислушивалась. Мужчины, сторожившие коробейника, негромко переговаривались, глядя на дорогу, а Ричардс, который стоял с ними, с минуту поколебавшись, побежал в дом позвать сквайра. Стук копыт зазвучал громче, когда лошадь начала подниматься на холм, словно бросая вызов ночи, такой тихой и безмолвной. Всадник одолел подъем и показался из-за стены, и в это же мгновение из дома вышел сквайр вместе со своим слугой. «Стой!» — крикнул сквайр. «Именем короля! Отвечайте, по какому делу вы оказались на дороге нынче ночью?» Всадник натянул поводья и свернул во двор. Черный плащ для верховой езды не позволял разглядеть его, но вот он поклонился, откинул капюшон, и густой ореол волос засиял белизной в свете луны, а голос, ответивший сквайру, был мягким и приятным. «Мистер Бассетт из Нортхилла, если не ошибаюсь», — проговорил он и нагнулся с седла, протягивая руку с запиской. «Я получил сообщение от мэри Йеллон и из трактира Ямайка с просьбой о помощи. Но, как вижу, судя по собравшемуся здесь обществу, я опоздал. Вы меня, конечно, помните. Мы с вами уже встречались. Я... священник из Олтернана. Глава 16. Мэри сидела одна в гостиной в доме викария и смотрела, как тлеет торф в очаге. Она долго спала и теперь чувствовала себя свежей и отдохнувшей. Но покой, о котором она так мечтала, еще не пришел к ней. Все были с нею добры и терпеливы. может быть, даже слишком добры. Это было так непривычно после долгого душевного напряжения.